Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Характер верующего. Мы уже видели, как апостол Иоанн учил, что верующий обладает победоносным характером, но побеждает лукавого самого дьявола. А сегодня мы рассмотрим, как он это делает, как верующий может победить мир сей. Выслушайте слова апостола Иоанна, первое послание, 2 глава, с 12 по 17 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Когда Иоанн писал это, он не имел в виду мира, нашей прекрасной планеты. Давид писал о творчестве Божьем. Он говорил, что оно возвещает славу Создателя его. Апостол Павел писал о творчестве Божьем и провозвещал, что когда Господь Иисус придет снова на землю во славе, то даже тварь изменится к лучшему при освобождении и радости в тот великий день. А здесь Иоанн говорит: «Не любите мира, не того, что в мире». А также в этом послании, в 5 главе с 4 по 5 стих: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия победа есть вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою толькою, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». Что же это за мир, который нам должно побеждать? Это владычество, система жизни, контролирующая жизнь на этой планете. Хотя существует много политических партий, социальных группировок, религиозных движений и прочее, одна вещь их объединяет. Они отвергают Господа Иисуса Христа. Нет сомнения, что жизнь на земле организована на основах, отвергающих Бога и право Сына Его. Апостол Павел писал так в послании к Ефесянам 2 главе с 1 по 3 стих: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Это очень неприятная картина, но это истина. Эта мирская система не только отвергает Господа Иисуса Христа, но она также ненавидит детей Божьих, потому что характер ценности ее является совершенно иным и противится тому, что христиане считают важным. Господь Иисус предупредил нас об этом, сказав: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Потому что мир сей противится Церкви Христовой. Иоанн говорит: «Не любите мира, не того, что в мире». Это означает, что мы не должны привязываться к тому, что мир считает весьма важным. Целью нашей является не то, что угодно миру, а Христу и Иисусу. Не мир должен диктовать нам, что делать, а Он, наш Господь. Мир распял нашего Господа, и он всегда стремится отвлечь нас от Христа. Димас увлекся миром и изменил делу Божию, оставив его. Иоанн также указывает на три области, где верующий может пережить победу над миром. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Вот эти области. Первая – похоть плоти, вторая – похоть очей, третья – гордость житейская. Во всех их верующий должен быть победителем. Все они вместе взятые и есть то, что Иоанн называет миром. Посмотрим на них поближе. Каковы они? Первое. Похоть плоти. Плоть здесь не означает материалы, из которого состоит наше тело. Он говорит о человеческой природе. Природа человеческая имеет сильные пожелания и хотения. Эти желания проявляются через наши физические чувства. Весь мир падшего человечества, отвергающего Христа, основан на этом отвержении, и он выражает свои низкие и испорченные пожелания. Ясно, что все это будет против воли Божией, против его мыслей. Это пожелание плоти, и Иоанн прямо объявляет, похоть плоти не от Отца, но от мира. Второе, похоть очей. Глаза наши смотрят на мир. Глаза обозревают не только создание Божие, но смотрят они на мировой порядок, систему, которая отвергает Христа. Но глаз человека является также окном души. Взгляните в глаза дитяти, и вы увидите чистоту и простоту неиспорченной души его. Но посмотрите в глаза жестокого преступника, и вы увидите в них измученную душу. Посмотрите в глаза верующего, который ходил с Богом долгие годы, и вы увидите его душу, мир, любовь и благодать, торжествующие в ней. Очень часто глаза возбуждают пожелания. Глаза могут привести к зависти, к мыслям ненормальным или к гневу и горечи. Все это является частью мировой системы. Слушайте еще раз слова Иоанна. Похоть очей не от Отца, но от мира сего. Третье. Гордость житейская. Иоанн учит нас, что гордость житейская также от мира, но не от Отца. Мы знаем, что Бог желает, чтобы мы жили в достоинстве. Трудно разрушить это чувство в нас. Во многих странах богатые делают это с бедными, которые живут в бедности, в лачугах, в лохмотьях. Их достоинство утрачено. Бог гордым противится, говорит Слово Божие. Во всех отраслях жизни люди получают наставление быть крепкими и уверенными в себе. Дети учатся этому в школе. Вместо того, чтобы искать поддержки в других, они стремятся надеяться на свои силы и знания. Во многих отношениях это похвально, но это также может создать большие проблемы. Видите ли, человек стремится надеяться на себя и в ошибочном понимании вещей. Будучи грешен, он не может спасти себя. В деле спасения души он должен всецело полагаться на Бога. Апостол Павел пишет, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2 глава с 8 по 9 стих. Люди и народы, принадлежащие к мирской системе, продолжают отвергать Бога. Они не желают, чтобы Он вмешивался в их жизнь. В религиозном отношении они стремятся заслужить себе место в небесах путем своих добрых дел. В социальной области они стараются создать общество, где нужды в Бога для них нет. Их мирская философия ведет их к мысли, что они могут создать такое общество, где человек будет делать все нужное для человека, и в конце концов получится общество совершенное идеальное. Когда мы прислушиваемся к речам политических вождей мира, вы получаете впечатление, что люди это уже совершили. Достижения в науке, технологии, медицине и так далее, они берут себе за кредит. Но кто сотворил человека? Кто дал ему ум? И кто создал Вселенную и вложил ее законы, так что исполняется точно ожидание человека науки? Отвержение человеком Создателя измеряет большую гордость его, отвергающее все чудное и полезное, что Бог вложил во Вселенную. Так мыслит человек, гордыня его велика. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская отвергли Бога. Но верующий говорит «нет». Он не соглашается с этим и включает Бога в Творца в свое верование. Как мы можем победить мир? Не любите мира, не того, что в мире. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, но исполняющий волю Божию пребывает вовек. Это Божий ответ. Да управляет вами во всем Бог в жизни вашей. Не закрывайте ему дверь ни в чем. Он соделает вас победоносными и освободит вас от всякого рабства, которое приходит от гордости. О чадо Божие, не отстраняйте его от себя. Он неизменно желает освободить вас и хранить вас в этом состоянии. Аминь.